Теперь я перейду к рассказу о самом удивительном из всего, что есть в этой стране, кроме самого города Вавилона. Суда, на которых плавают вниз по реке в Вавилон, совершенно круглые и целиком сделаны из кожи. Еще и теперь в Иране употребляются подобные круглые суда под названием куфа. В Армении, которая лежит выше Ассирии, в Вавилоне не нарезают ивовые прутья для остова корабля. Снаружи остов обшивают плотными шкурами, наподобие круглого днища корабля. Они не расширяют кормовой части судна и не заостряют носа, но делают судно круглым, как щит. Затем набивают все судно соломой для обертки груза и, нагрузив, пускают плыть вниз по течению. Перевозят они вниз по реке главным образом глиняные сосуды с финикийским вином. Управляют судном с помощью двух рулевых весел, которыми стоя загребают двое людей. Один из них при этом тянет судно веслом к себе, а другой отталкивается. Такие суда строят очень большого размера и поменьше. Самые большие вмещают до 5000 талантов груза. На каждом судне находится живой осел, а на больших несколько. По прибытии в Вавилон купцы распродают свой товар, а затем с публичных торгов сбывают и плетеный остов судна, и всю солому, а шкуры потом навьючивают на ослов и возвращаются в Армению. Вверх по реке ведь из-за быстрого течения плыть совершенно невозможно, поэтому и суда строят не из дерева, а из шкур. Когда же купцы на своих ослах прибывают в Армению, то строят новые суда таким же способом. Таковы у них речные суда. Одеяние же у вавилонин вот какое. На теле вавилонянин носит льняной хитон, доходящий до ног, а поверх другой — шерстяной. Затем поверх накидывает еще тонкую белую хлониду. Обувь у них, общепринятая в этой стране, похожая на беотийские сапоги. Отпуская длинные волосы, вавилоняне повязывают на голове тюрбаны и все тело умощают мирой. У всякого вавилонянина есть перстень с печатью и посох искусной работы. На каждом посохе вырезаны яблоко, роза, лилия, орел или что-либо подобное. Носить посох без такого изображения у них не принято. Таково внешнее обличие вавилонян, а о нравах и обычаях их я расскажу вот что. Самый благоразумный обычай, который, как я знаю, бытует также и у иллирийских энетов, по моему мнению, у них вот какой. Раз в году в каждом селении обычно делали так. Созывали всех девушек, достигших брачного возраста, и собирали в одном месте. Их обступали толпы юношей, а глашатай заставлял каждую девушку поодиночке вставать, и начиналась продажа невест. Сначала выставляли на продажу самую красивую девушку из всех, затем, когда ее продавали за большие деньги, глашатай вызывал другую, следующую после нее по красоте. Девушки же продавались в замужество. Очень богатые вавилонские женихи наперебой старались набавлять цену и покупали наиболее красивых девушек. Женихи же из простонародья, которые вовсе не ценили красоту, брали и некрасивых девиц, и в придачу деньги. После распродажи самых красивых девушек глашатай велел встать самой безобразной девушке или калеке и предлагал взять ее в жены за наименьшую сумму денег, пока ее кто-нибудь не брал с наименьшим приданым. Деньги же выручались от продажи красивых девушек, и таким образом красавицы выдавали замуж дурнушек и калек. Выдать же замуж свою дочь, за кого хочешь, не позволялось, а также нельзя было купленную девушку уводить домой без поручителя. И только если поручитель установит, что купивший девушку действительно желает жить с нею, ее можно было уводить домой. Если же кто не сходился со своей девушкой, то по закону требовалось возвращать деньги. Впрочем, женихам можно было являться и из других селений и покупать себе девушек, Этот прекраснейший обычай теперь у них уже не существует. Зато недавно они нашли и другое средство оградить девиц от обиды и не допустить увода их на чужбину. После завоевания страны и разорения ее персами жители лишились своего имущества, и все простые люди из народа были вынуждены по бедности заставлять своих дочерей заниматься развратом. Есть у вавилонян еще и другой, весьма разумный обычай. Страдающих каким-нибудь недугом они выносят на рынок, у них ведь нет врачей. Прохожие дают больному советы о его болезни, если кто-нибудь из них или сам страдал подобным недугом, или видел его у другого. Затем прохожие советуют больному и объясняют, как сами они исцелились от подобного недуга или видели исцеление других. Молча проходить мимо больного человека у них запрещено. Каждый должен спрашивать, в чем его недуг. Покойников в Вавилоне не погребают в меду, и похоронные обряды у них одинаковые с египетскими. Вавилоняне пропитывали тело покойника особого рода смолой, бальзам, которую Геродот называет медом. Обычно покойников погребали под полом домов. Всякий раз, как вавилонянин сходится с своей женой, он садится перед жертвенным сосудом, воскуряя фимиам. Так же поступает и жена. На следующее утро оба они совершают омовение. Перед этим омовением они не должны прикасаться ни к какому сосуду. Такой же обычай существует и у арабов. Подобные обычаи очищения существовали у древних иудеев. Отсюда некоторые делают заключение, что под арабами Геродот имеет в виду иудеев, но Геродот, по-видимому, не знал иудеев, по крайней мере, он нигде о них не упоминает. Самый же позорный обычай у вавилонян вот какой. Каждая вавилонянка однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться за деньги чужестранцу. Многие женщины, гордясь своим богатством, считают недостойным смешиваться с толпой остальных женщин. Они приезжают в закрытых повозках в сопровождении множества слуг и останавливаются около святилища. Большинство же женщин поступает вот как. В священном участке Афродиты сидит множество женщин с повязками из веревочных жгутов на голове. Одни из них приходят, другие уходят. Прямые проходы разделяют по всем направлениям толпу ожидающих женщин. По этим-то проходам ходят чужеземцы и выбирают себе женщин. Сидящая здесь женщина не может возвратиться домой, пока какой-нибудь чужестранец не бросит ей в подол деньги и не соединится с ней за пределами священного участка. Бросив женщине деньги, он должен только сказать: «Призываю тебя на служение богине Мелитте». Мелиттой же ассирийцы называют Афродиту. Плата может быть сколь угодно малой. Отказываться брать деньги женщине не дозволено, так как деньги эти священные. Девушка должна идти без отказа за первым человеком, кто бросил ей деньги. После соития, исполнив священный долг богини, она уходит домой, и затем уже ни за какие деньги не овладеешь ею вторично. Красавицы и статные девушки скоро уходят домой, а безобразным приходится долго ждать, пока не смогут выполнить обычаи. И действительно, иные должны оставаться в святилище даже по 3-4 года. Подобный этому обычай существует также в некоторых местах на Кипре. Обычай священной храмовой проституции описан у Геродота неправильно. Священной проституцией на службе богини Иштар занимались только девушки, жрицы богини Иштар, принадлежавшие, правда, к знатнейшим семьям Вавилона, а вовсе не все девушки-вавилонянки. Таковы обычаи вавилонян. Есть среди них три племени, которые питаются только рыбой. Пойманную рыбу они вялят на солнце и затем поступают так. Бросают рыбу в ступку, и раздробляют пестиком, а затем пропускают через кисейное сито. Притом из этой массы по желанию замешивают сырое тесто или пекут хлеб. После покорения этого народа Кир задумал подчинить массагетов. Эти массагеты, как говорят, многочисленные и храбрые племя. Живут они на востоке, по направлению к восходу солнца за рекой Араксом, напротив Иссидонов. Иные считают их также скифским племенем. Массагеты саки делились на две большие группы. Северные саки, большие саки, то есть Большая Орда, проникли в Маргиану с севера. Саки-амиргийцы жили в долине современной реки Мургаба и в походе носили остроконечные шапки. В конце царствования Дария их стали называть Даха, Дая. О массагетах у Геродота есть два различных известия. Аккадское и скифско-эллинское. Согласно скифско-эллинскому источнику Геродота, массагеты жили против Иссидонов на западном берегу Каспийского моря, севернее современной реки Куры. По рассказам некоторых, Аракс больше Истра. Другие же, напротив, считают эту реку меньше. На Араксе, как передают, много островов, величиной с Лесбос. На этих-то островах живут люди, летом питающиеся разными кореньями, которые выкапываются из земли. В летнюю же пору они собирают спелые плоды из деревьев и затем сохраняют их про запас. Там есть будто бы также и другие деревья, приносящие особого рода плоды. Собравшись толпой в одно место, массагеты зажигают костер и затем усаживаются вокруг и бросают эти плоды в огонь. От запаха сжигаемого плода они приходят в состояние опьянения, подобно тому, как эллины пьянеют от вина. Чем больше плодов они бросают в огонь, тем сильнее их охватывает опьянение, пока, наконец, они не вскакивают, пускаются в пляс и начинают петь песни. Так рассказывают об образе жизни этого племени. Река же Аракс берет начало в Матиенских горах, откуда течет и Гинд, который Кир разделил на 360 упомянутых выше каналов. Аракс извивается, образуя 40 рукавов, из которых все, кроме одного, теряются в болотах и топях. В этих-то болотах, по рассказам, обитают люди, питающиеся сырой рыбой и обычно носящие одежду из тюленьих шкур. Одно единственное устье Аракса течет по открытой местности, впадая в Каспийское море. Каспийское же море — это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем, ведь море, по которому плавают эллины, именно то, что за Геракловыми столпами, так называемое Атлантическое и Красное море, все это только одно море. Это утверждение Геродота показывает, что он уже принимает во внимание сведения, добытые финикянами при объезде вокруг Африки при фараоне Неко. Напротив, Каспийское море — это море совершенно особого рода. Длина его — 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте — 8 дней. На западе оно граничит с Кавказским хребтом, самой обширной и высокой из всех горных цепей. Много разных племен обитает на Кавказе, большинство которых питается дикими древесными плодами. В этой стране есть, говорят, деревья с удивительными листьями. Из этих-то листьев изготовляют краску, растирая их и смешав с водой, и затем наносят ею узоры на свою одежду. Геродот описывает здесь изготовление краски из растения синильный красильник. Узоры эти не смываются, а истираются только вместе с шерстяной материей, на которую их наносят, как будто бы они были вотканы в материю с самого начала. Совокупление у этих людей происходит совершенно открыто, как у скота. Так вот, С запада Кавказ граничит с так называемым Каспийским морем, а на востоке, по направлению к восходу солнца, к нему примыкает безграничная, необозримая равнина. Значительную часть этой огромной равнины занимают упомянутые массагеты, на которых Кир задумал идти войной. Много было у Кира весьма важных побудительных причин для этого похода. Прежде всего, способ его рождения, так как он мнил себя сверхчеловеком, а затем счастье, которое сопутствовало ему во всех войнах, ведь ни один народ, на который ополчался Кир, не мог избежать своей участи.